Глава 11. Кому-то я должен был рассказать о своем решении, и слушать меня выпала Дорис. То, что со мной сделали, ее не то что возмутило, вывело из себя. Она ведь бинтовала мои раны. По работе ей, конечно, приходилось видеть и хуже, но сейчас это сделали свои же. Когда я рассказал, что думаю об участии Мэри, Дорис спросила: «Я так понимаю, что ты хотел жениться на ней?» «Да. Глупо, правда?» «Она наверняка знала, что делает. Это просто нечестно». Дорис прервала на секунду массаж, и глаза ее засверкали. «Я эту рыжую никогда не видела, но если увижу, всю физиономию ей расцарапаю». Я улыбнулся. «Ты славная девушка, Дорис. Надо полагать, ты бы такого не сделала. О, мне тоже случалось обводить мужчин вокруг пальца. Но если бы я сделала что-нибудь хоть отдаленно похожее, мне бы, наверное, даже в зеркало на себя смотреть было противно. Ну-ка, перевернись, я займусь другой ногой». Вскоре заявилась Мэри. Сначала я услышал голос Дорис: «Туда нельзя». Голос Мэри: «Мне нужно». «Ну-ка назад», — прикрикнула Дорис, — «а то я повыдергаю тебе твои крашеные лохмы». За дверью началась возня, затем я услышал звук пощечины и крикнул: «Эй, что там происходит?» На пороге они появились вместе. Дорис тяжело дышала, волосы у нее были в беспорядке. Мэри, несмотря на инцидент за дверью, держалась с достоинством, но на щеке у нее краснело пятно размером с ладонь Дорис. Дорис, наконец, перевела дух. «Убирайся, он не хочет тебя видеть». «Я бы хотела услышать это от него», — ответила Мэри. Я посмотрел на них обеих и сказал: «Ладно, чего уж там. Раз она здесь, я все равно хотел ей кое-что сказать. Спасибо, Дорис». «Когда ты поумнеешь», — буркнула она и вылетела за дверь. Мэри подошла к кровати. «Сэм. Меня зовут не Сэм. Я до сих пор не знаю твоего настоящего имени. Времени объяснять ей, что родители наградили меня именем Элихию, не было. И я сказал: какая разница? Сойдет и Сэм». «Сэм», — повторила она, — «дорогой мой, я не твой и не дорогой». «Да, я знаю», — сказала она, склоняя голову. «Но почему? Сэм, я хочу понять, почему ты меня возненавидел? Может быть, я не смогу уже ничего изменить, но мне нужно знать». Я возмущенно фыркнул. «И ты еще спрашиваешь? После того, что ты со мной сделала? Мэри, ты, возможно, холодна, как рыба, но отнюдь не глупа». Она покачала головой. «Все наоборот, Сэм. Я совсем не холодна, но часто бываю глупой. Ну, посмотри на меня, пожалуйста. Я знаю, что они с тобой сделали. Знаю, что ты пошел на это, чтобы избавить от пытки меня, и очень тебе благодарна. Но я не понимаю, почему ты меня ненавидишь? Я ведь не просила тебя и не хотела, чтобы ты это делал». Я промолчал. «Ты мне не веришь?» Приподнявшись на локте, я сказал: «Я думаю, ты сама себя убедила, что так оно и есть, но я могу тебе сказать, как это было на самом деле. Скажи, пожалуйста. Ты села в это чертово кресло, прекрасно понимая, что я не позволю им проводить эксперимент на тебе. Ты знала это, как бы ты ни убеждала себя теперь в обратном. Старик не мог заставить меня ни угрозой оружия, не даже под действием наркотиков, а ты могла и заставила. Заставила меня сделать нечто такое, на что я сам никогда бы не пошел. Мне легче умереть было, чем вновь посадить себе на плечи эту мерзость, эту грязь, и все из-за тебя». Мэри становилась все бледнее и бледнее. В обрамлении волос ее лицо казалось чуть ли не зеленым. Затем она опомнилась, вздохнула и спросила: «Ты действительно в это веришь, Сэм?» «А что, это неправда?» «Сэм, все было не так. Я не знала, что ты придешь. Удивилась даже. Но я не могла отступить, потому что обещала». «Обещала», — съязвил я, — «как школьница прямо». «Едва ли школьница». «Неважно. И правда ли, то, что ты не знала о моем присутствии, тоже не имеет значения. Главное другое. Мы оба там были, и ты не могла не понимать, что произойдет, если ты поступишь, как поступила.